как она существует в мире духа. Поэтому не карма, которая награждает или карает, но мы сами награждаем или караем себя согласно тому, работаем ли мы с природой или посредством природы. Подчиняемся ли мы законам, от которых зависит эта гармония, или же нарушаем их? Здесь будет уместно рассмотреть вопрос о пространственной силе, упоминаемой в древних источниках под названием Врилли. Блаватская настаивает, что сама сила была известна атлантам и называлась ими Машмак. Она указывает, что, возможно, название этой силы было иным, но сам факт ее существования в далеком прошлом неоспорим. Эта сила, будучи направлена против армии с Агни-Радха, установленного на летающем корабле, согласно инструкциям, найденным в Астровидье, обратила бы в пепел 100 000 человек и слонов, как одну крысу. Эта сила представлена в виде аллегории в Рамаяне и Вишну-Пуране, а также в других древнеиндийских сочинениях. Помимо этого, Блаватская приводит еще одно сказание о подобном страшном оружии древних, основанном на действии пространственной силы Вриль. Речь идет о мудреце Капиле, взгляд которого обратил 60 000 сыновей Сагара в гору пепла. Блаватская говорит, что эта сила объяснена в эзотерических трудах и называется Капилакша или Глаз Капиды. Писала об этом Блаватская 100 лет назад, когда ничего не было известно об атомной энергии и о страшном разрушительном действии атомной бомбы. Теперь мы знаем, что это за сила, скрытая в мельчайшей частице атоме. Еще Блаватская приводит древние тексты в неизвестном нам оружии Агни-Ястре. Она была сделана из 7 элементов. Некоторые востоковеды думали о ракете. Блаватская скептически замечает, что это только то, что лежит в пределах их знаний, или, вернее, знаний конца XIX века. Но оружие, помимо низведения огня с неба, могло вызывать дождь, бурю, а также парализовать врага или погрузить его чувства в глубокий сон. По-видимому, человечество сейчас находится еще только на подступах к этому виду оружия. И Блаватской выпало счастье прикоснуться к великим знаниям древних. Она предвосхитила возможности будущего на основании фактов, описанных в древних текстах, которые она считала реальными. И тогда же она предрекала, что неудобные истины не будут приняты ее веком, и она готова к отрицанию этих учений ее современниками. Блаватская писала, что они будут осмеяны и отвергнуты в ее столетии, но только в нем, ибо в 20 веке ученые начнут признавать, что тайная доктрина не была вымышлена. И еще прибавляет, что это не притязание на пророчество, но просто утверждение, основанное на знании фактов. И действительно, в наше время мы обнаруживаем древние знания, сходные с современными, в полузабытых или полностью забытых и вновь открытых трудах древних. Труды Блаватской помогают открывать эти знания и согласовывать их с современностью. И то, что мы раньше считали чистейшими легендами и мифами, не основанными на фактах, теперь для нас становится глубочайшей правдой. «Осмеянная и гонимая». Журнал «Чудеса и приключения», номер 4-5 за 1992 год. Хотя мировая слава Блаватской отгремела давно, в 70-х-80-х годах прошлого столетия, до сих пор многие в ее сотканной из тайн судьбе